Глава 11. Новое понимание христианства и францисканский орден. Религиозная жизнь масс – одна из труднейших проблем истории. Непосредственно она почти нам не дана, и приходится заключать к ней от воздействия на массы культурных слоев, главным образом клира и монашества, от причины к следствию. И от идеологии и деятельности религиозных новаторов, поддерживаемых массами и выражающих их смутные чаяния в уловимом виде, от следствия к причине. Христианизация масс совершалась медленно и шла почти не поддающимися наблюдению путями. Она достигалась прежде всего воздействием церкви на мир, и чем более развивалась церковь, тем сильнее и планомернее становилось ее воздействие в самом широком смысле этого слова. Только поздние инквизиционные акты позволяют угадывать значение какого-нибудь клирика для окрестного населения, медленно накапливаемый результат общения и случайных бесед с ним. Трудно оценить роль монастыря, связь которого с миром не только не терялась, но еще росла и крепла вместе с приближением монастыря к миру и мира к монастырю. Жизнь монахов и религиозных клириков часто превращалась в настоящую проповедь примером. Беседы с ними не забывались и понимались лучше, чем слова проповеди. Влияние проповеди вообще преувеличивать не следует. До конца XII века количество проповедников-клириков было ограничено. Проповедь, как правило, находилась в руках епископов, которые вследствие многих занятий, телесных недугов или по другим причинам часто пренебрегали ею. Только IV Латеранский собор постарался поставить церковную проповедь на более широкие основания. С другой стороны, рост религиозной учености и ее малодоступный для широких слоев характер отнимал у проповеди ее силу и действенность. В этом отношении интересны дошедшие до нас сборники проповедей. До IX века они почти исключительно состоят из распределенных по дням года, главным образом воскресеньям и праздникам, проповедей знаменитых отцов церкви – Августина, Амвросия, Григория Великого и так далее. В XII веке оригинальных проповедей более, и они отличаются доступностью и моральным характером. Но почти одновременно появляются проповеди, насыщенные богословскую ученостью, хитроумную символикой и мелочной экзегетикой текстов. Последнее знаменует несомненное удаление проповеди от народа, который не мог уследить за символикой проповедника, оценить его аллегории и почуять за этимологическими разысканиями религиозное воодушевление, часто искреннее и сильное. Но, к счастью, новая проповедь не вытеснила старой, менее блестящей, но более действенной. Таково влияние клира. Но независимо от него бродячие аскеты IX-XII веков сознательно стремились к воздействию на массы. Среди них можно отметить святого Норберта и его премонстранцев, обновляющих проповедническую деятельность клира, Ламберта Заику, Мариса из Сюли и многих других. Один пресвитер парижского диоцеза Фульк гремел в Галлии словом проповеди, как некая сверкающая молния, мощный духом, порицал пороки христиан, небрежность и дурное поведение прелатов. Он не щадил ничьей чести и многих от дурной жизни призвал на дорогу спасения. И Нил, и Ромуальд, и Петр Дамьяни в Италии, клюнийские аббаты и Бернард Клервозский во Франции обращались к толпе со своими пламенными словами, и если часто их проповеди были мало или вовсе непонятны, их облик и религиозное одушевление расправляли ледяные сердца. Уже восприявшие христианские настроения и крохи христианского учения паломники длинную, непрерывную чередою шли по дорогам, останавливались в селах и городах, подогревая и углубляя религиозность масс. Ваганты, среди которых были и бродячие студенты, и скоморохи, и беглые монахи, и клирики, разносили не только насмешки над клиром и грубоватые стишки, воспевающие веселую и беспутную жизнь. Они пели и стих об Алексии, человеке Божьем, распространяли неведомо где воспринятые ими религиозные образы и идеи. Развивая свою догму и делая недоступную массам проповедь клира, церковь вовлекала массы в свои интересы. Миланский архиепископ Риберто опирался в своей деятельности на народ. Патария, движение, сплетшее церковную борьбу против симонии и николаитской ереси, брака в духовенство, с борьбою социальной и политической взволновало массы. Патаренов, то есть рвань, сволочь. В массах и даже в низших слоях общества находило себе союзников, руководимое бестрепетной рукой Гильдебранта папство. Дикие инстинкты темных людей возбуждали во Флоренции Джованни Гвальберта и его валлобразанцев во имя евангельского идеала, требуя у епископа Симониака отказа от сана. Везде, где церкви и монашеству приходилось вести борьбу, они искали союзника в массах, бросая в них свои идеи, лозунги движения. В XI веке идея реформированного клира, противопоставляемая действительности, оправдывалась Евангелием. В противовес богатому епископу выдвигали бедного апостола, обмерщенному клирику указывали на заветы Христа ученикам быть странниками и нищими. Евангельский текст подтверждал каждую мысль защитников невесты Христовой, и тексты говорили более, чем вкладывали в них, понимались слушателями иначе, чем проповедникам. В XII веке, может быть, на первом месте стояла идея крестового похода, не прекращавшая, впрочем, роста идей предшествующего периода. Она принесла с собою много других идей, вступавших в соединение со старыми, много аргументов и положений, почерпнутых в Евангелии. И когда спала надежда на успех христианского дела, остался тот религиозный подъем, который был вызван пропагандою крестовых походов и сопутствующими ей течениями. Остались те идеи, которые выражались во время этой пропаганды. Слова церкви иначе понимались ею самой, иначе массами. То, что для церкви было главным, для масс отступало на второй план. Наоборот, второстепенное для церкви выдвигалось именно первое место, понимаемое лишь в связи всего церковного мира созерцания, понималось как что-то самоценное, становясь самоцелью. Монах говорил, что он следует за Христом, и понимал это в духе аскетической традиции. Слушатель мог принять призыв к подражанию Христу и иначе, более буквально и непосредственно. Монах или клирик умели толковать священное писание и доказать тождество своей жизни с жизнью Христа. Мирянин мог этого и не понять, и чем ближе подходил он к священному писанию, переводы которого уже появились, тем реальнее и сильнее было его понимание Христа. Каноник утверждал, что он ведет апостольскую жизнь, и церковь все настойчивее проводила параллель между клириками и апостолами, но апостольская жизнь могла пониматься различно, или в смысле данным церковной традицией, или же просто по прямому смыслу тех текстов, которые приводились проповедниками. Массы впервые близко подошли к Евангелию, не обладая традиционными средствами его понимания и толкования. А между тем понятие подражания Христу, необходимости апостольской жизни клира, апостольство как вершины христианской жизни, сделались боевыми лозунгами обновлявшейся церкви. К тому же перед глазами масс были и конкретные воплощения буквально понятого христианского идеала. Кем, как не апостолом, как не истинным учеником Христа, должен был казаться какой-нибудь Норберт или же основатель Фонтевро Робер д'Арбриссель? Разве не апостольскую жизнь вел нищий, странствующий проповедник или анахарет, еще не осевший в пустыне? Нужды нет, что новый идеал иногда приходил в столкновение с учением церкви. Сама же она запутывала мирян в свои внутренние разногласия, и от нападок на отвергаемых самою церковью клириков нетрудно было перейти к нападкам на клир вообще. Тот же моральный и евангельский идеал, не скинувший своей традиционной оболочки в монашестве и церкви, но живой в них и видимой массам, не обладающим традиционными навыками понимания, конкретнее выражался и в еретических движениях эпохи. Арнольд Брешьянский мечтал об обновлении церкви и клира, о возвращении ее к чистоте апостольских времен, а клириков – к апостольской жизни. Его разметанные властной рукой церкви по Ломбардии ученики после смерти учителя жили как апостолы и силою обстоятельств были принуждены апостольскую жизнью своею оправдывать самовольное вторжение в сферу действия церкви, совершение таинства исповеди. Катары, сея возродившееся манихейство, внешним обликом своим напоминали апостолов, воспроизводили их жизнь. Как истинные ученики Христовы бродили они лишенные крова и имущества и проповедовали. У еретиков было единственное средство оправдать свою незваную проповедь, совершение таинств без посвящения, апостольская жизнь. Понимая это, они еще более клиро основывали свою проповедь на Евангелии, оправдывали каждое слово свое евангельским текстом, переводили и распространяли Священное Писание. И влияние еретиков было настолько значительно, что катары могли образовать целую церковь и некоторое время мечтать о победе над Римом, апокалипсической блудницей. Массы приблизились к Евангелию и услышали призыв Христа следовать за ним и проповедовать благовестие Царствия Божия, призывая всех к покаянию. Простые миряне Вальд и ученики его попытались достичь собственного спасения апостольскую жизнью и, соблюдая предписание Христа, распространять его учение, призывать мирян к покаянию во грехах и к более праведной жизни. Церковь отвергла вальденцев, что не пресекло их деятельности, приобретающей оттенок борьбы с клиром, так же, как не предотвратило появление других аналогичных течений. В то время как катары избивались воинством Христовым, а отброшенные в стан еретиков вальденцы героически боролись за свое существование в Умбрии, в маленьком городке Ассизи начал свою апостольскую жизнь и проповедь покаяния святой Франциск. Обычные религиозные настроения и влечения, незаметно выросшие, захватили Франциска, сына богатого ассизского купца, баловня и царя веселой молодежи его родного городка. Полный еще увлекавшими его прежде образами и идеалами рыцарской эпопеи, захотел он сделаться глашатаем великого царя. Стал безустанно искать истинного пути, предначертанного Богом. Франциск не сразу нашел этот путь, и первые моменты его обращения ничем не отличаются от обычной религиозности эпохи, превосходя ее только глубиною и силою чувства. Но на первых же порах сказываются мощное мистическое влечение к Богу и Христу, жажда страдания и самоуничижения, лучше всего выражающиеся в стремлении к нищей жизни. В высокой степени присущий Франциску дар сострадания заставляет его задумываться не только над своим личным спасением, но и мечтать о спасении других. И на готовую уже почву падают услышанные святым в церкви и разъясненные ему священником слова наставления Христа ученикам. Завет полной нищеты, скитальчества и проповеди покаяния. Франциск не подумал о трудности, может быть, невыполнимости совета Христова, не знал его традиционного толкования. Буквально выполнил он слова учителя, бросил в сторону дорожный посох и, отказавшись от всего, стал призывать людей к покаянию. Сделался апостолом. Около Франциска мало-помалу собрались ученики. Слезы жалости или трезвое негодование горожанина и злобные насмешки неспокойной совести вызывала их жизнь, но зато велико было их религиозное воодушевление. Не было у них крова, потому что нельзя считать жилищем жалкую хижину в Риваторте, смененную именно такую же около оставленной капеллы Святой Марии, Санта Мария дель Анджели. Одежда не защищала их от стужи, но божественный огонь, сжигавший их сердце, заставлял забывать о холоде. Почти все были люди не ученые, но искреннее стремление исполнять веление Бога источало мед из их уст. Франциск с учениками избрали для себя апостольскую жизнь и апостольскую деятельность, примером своим и простыми неучеными словами призывая всех к покаянию. Первые францисканцы, или, как скоро назвал их сам Франциск, братья меньшие, минориты, бродили по двое по городам и селам, добывая себе пропитание трудом рук своих, то помогая в полевых работах крестьянам, то нося воду по городу или, если не было работы, милостыню. Минориты призывали мирян к покаянию, увещевали и проповедовали. Они изнуряли свое тело постами и веригами, молились и предавались созерцанию в уединенных местах. Ни малейшего поползновения гордыни, ни тени протеста против обмерщенного клира. Минориты были верными детьми Святой Римской Церкви, прилежно посещавшими храмы, с наивной верой исповедовавшими свои грехи священнику, с почтением целующими его руки, державшие тело Христово. Лежавший в основе братства идеал не отступал от традиционного. Идея апостольства была только элементом в религиозном мировоззрении вернейших сынов церкви, боявшихся даже мыслью выказать неуважение к ней или разойтись с ее учением. Религиозное одушевление и мистические настроения оживляли для них каждый уголок храма, наполняли глубоким смыслом каждый момент культа. При первых же признаках роста своего братства Франциск отправился со своими учениками в Рим и смиренно испросил у папы Иннокентия III разрешение жить по Евангелию и проповедовать покаяние в 1210 году. Папа разрешил и то, и другое, и ставшее под покровительство церкви братство стало быстро увеличиваться. Франциск рассылал своих учеников по Италии, бродил по ней и сам, но спаивавшее братство любовь требовало общения. И 1-2 раза в год все собирались около маленькой, подаренной Франциску капеллы, посвященной Святой Марии и известной под именем Порциункулы. Здесь братья могли повидаться друг с другом и с Франциском, в слезах радости забыть о перенесенных за Христа обидах и лишениях. Здесь они беседовали о Боге, о святых и о своей жизни, выраженной Франциском в недошедшем до нас кратком, составленном главным образом из текстов Евангелия уставе. Сообща под руководством простого человека Франциска, увеличивали и совершенствовали они этот устав, принимали свои святые установления, а затем вновь расставались и вновь начинали апостольские странствия. Во время этих скитаний мало-помалу завязывались связи братьев с местным населением. Становились знакомыми и привычными дороги, возникали привычные убежища, пустыньки, около городов и населенных мест. В таких пустыньках проводили минориты ночи, подкрепляя свои силы кратким сном, предаваясь молитвам и созерцанию. Днем же покидали их для сбора милостыни и проповеди, и эти еремитории редко пустовали. Понемногу они превращались в заселенные братьями центры местной пропаганды, являясь зловещим признаком начинающейся оседлости, то есть отрицания первичного идеала. Когда братство разрослось и возникла потребность в его организации, вся область, по которой скитались францисканцы, с 20-х годов 13 века они проникают на восток, в Германию, потом во Францию и Испанию. Естественным путем разбилось на провинции, на более мелкие области, в которых бродили братья, подчиненные данному провинциальному министру. В этих провинциях возникшие ранее еремитории превратились в постоянные общежития братьев. Количество таких общежитий постоянно увеличивалось. Они стали появляться и внутри городов, соответствуя близости францисканцев к миру. Деятельно покровительствуемая церковью, в 1223 году официально утвердившую его устав, братство приближалось к обычному типу монашеского ордена, отличаясь от него отсутствием земельных богатств, близостью общежитий к миру и чрезвычайной подвижностью братьев. Первичное братство до начала 20-х годов было новым явлением в церкви, аналогичным отвергнутым ранее Римом еретическим организациям, в частности и особенно вальденсам. В основе его лежал иной идеал жизни, чем тот, который лежал в основе монашества, иное, более буквальное понимание Евангелия. И монахи подражали Христу, и каноники считали себя преемниками апостолов. Но каноники были клириками, наследниками апостолов по сану своему, и когда они старались воспроизвести жизнь апостолов, они превращались в клириков-монахов. Минориты не были клириками и, тем не менее, избрали себе апостольскую деятельность, как избрали ее себе ранее миряне, катары и вальденсы. Минориты тоже подражали Христу и апостолам, воспроизводя их жизнь, но поняли они ее не традиционно, как каноники, а по-новому, так же, как вальденсы. Ученик Христа должен быть нищ, и Франциск отказался от всех компромиссов и формальных обходов, которых никогда не отвергало монашество. Апостол должен быть скитальцем, и Франциск отверг принцип монастырской жизни и посылал своих учеников бродить по миру, сам бродя, как последний из них. Но, несмотря на разногласия с клиром, в понимании апостольского идеала францисканство в оппозиции к нему не стояло никогда. Ни сам Франциск, ни его ученики не отвергали самого грешного священника. Они не думали о том, чтобы самовольно посягнуть на совершение хотя бы некоторых таинств, как арнольдисты или в еще большей мере катары. По словам Франциска, минориты были посланы Богом в помощь клиру и, как истинные меньшие братья, должны были во всем подчиняться ему. Смиренное преклонение перед всяким клириком вытекало из совокупности их религиозных убеждений и настроений, из внутренней ортодоксальности всего движения, отсутствие которой у вальденсов определило еретический характер церкви Вальда. Смирение и ортодоксальность францисканцев исключают возможность расхождения их с учением церкви или мысль о том, что и клирики должны вести настоящую апостольскую жизнь. Минориты не осуждают клира не потому, чтобы их учение было непродумано. Подобного рода непродуманность может быть заметна в первых фазах вальденского движения. А потому что с самого начала понимают призыв Христа как совет его, ни для кого не обязательный, не как единственную форму жизни, а как развитие ее религиозности, открывающее путь к совершенству. Они просто хотели сами исполнить совет Христа, обращенный ко всем, кто считал себя в силах его исполнить. И в чистоте понимания этого идеала эпохи причина успехов францисканского движения в миру и в церкви, потому что и церковь видела всю пользу существования в ней людей, также понимающих и исполняющих Евангелие, как еретики, и сочувствовала этому в лице лучших своих представителей. Церковь оценила морально-религиозный идеал Франциска, увидев в нем высшее понимание христианства. И церковь же умела сполна использовать все выгодные для нее стороны нового ордена. Но и францисканское братство подвергалось общему для всего монашества процессу обмерщения, сопровождаемому процессом приближения к обычному типу монашеского ордена. Мы уже видели, что увеличение и успехи детища Франциска привели к началам, стоящие в коренном противоречии с первичными идеалами ордена оседлости. С другой стороны, рост ордена поставил на очередь вопрос об его организации, разрешенный по традиционному образцу сочетания власти соборов с властью провинциальных и генерального министров при полном преобладании последнего. Распространение миноритов за пределами Италии сделало фактически невозможной прежнюю структуру собора. Уже сам Франциск не мог знать всех своих братьев, напоминая себе самому маленькую черную курицу, которая мечется, будучи не в силах собрать и прикрыть своими крыльями многочисленных разбегающихся цыплят. Не только ежегодно, но и раз в 3 года не могли все братья собираться около Порциункулы. И благодаря этому утрачивал всякий смысл и в силу случайности своего состава делался невозможным прежний общий собор. Место его занимают соборы нового типа, на которых первенствующее положение занимает иерархия ордена, раз в 3 года собирающаяся около Порциункулы. Простые же братья могут присутствовать лишь в возникших наряду с преобразованием общего собора местных, провинциальных соборах. Таким образом, единство ордена разбилось, или лучше сказать, видоизменилось, превратясь в единство его иерархии, усилившееся за счет массы братьев. Изменился и состав ордена. Вместе с ростом его популярности нахлынуло много лиц, еще не рассчитавших своих сил, лиц, для которых жизнь минорита была тяжела. Верные заветам учителя, францисканцы и сам Франциск не могли ассимилировать быстро увеличивающиеся массы братьев. Тем более, что посты министров были заняты в значительной части людьми новыми. Результатом этого было понижение строгости жизни в ордене, вызываемое среднюю массу братьев, готовый на всякие послабления и не понимавший их непримиримости с идеалом Франциска, который и в смягченном виде казался новым и строгим. Мысль Франциска воспринималась и понималась не до конца, и, во всяком случае, иначе, чем понимал ее он сам. Поэтому возможным было торжество в ордене течения, иначе понявшего миноритский идеал, чем Франциск. А такое течение существовало. В орден вступали люди образованные, клирики. Они искренне увлекались новым идеалом, предпосылки которого, как показано выше, были в самой церкви, но они органически не могли понять его иначе, чем в рамках традиции. Зато лучше, чем Франциск, понимали они ту пользу, какую орден мог принести церкви, еще угрожаемой ересью. Чтобы спасти церковь, надо было бороться с катарами и вальденцами. Надо было удерживать своей проповедью в лоне церкви колеблющихся христиан. И для того, и для другого необходимо было образование. И с тех пор, как минориты утвердились в Болонье и Париже, нельзя было дозволять проповедовать таким неучам, как Франциск. Божий дурачок не понимал этого. Ему казалось, что достаточно верить в Бога, достаточно с верою громко прочитать псалом, чтобы проповедь принесла свои плоды. Франциск, по свойству своей религиозности, стремился к моральному воздействию на массы и не видел нужды выходить за пределы одобренной папою Иннокентием III проповеди покаяния, устраивать ученые диспуты. Вера для него была делом сердца, а не делом ума, и, относясь с полным уважением к богословам и ученым-братьям, он думал, что ученость может принести пользу лишь тогда, когда сопровождается пламенную верою сердца. Ученость, к которой стремятся во имя самолюбия или ради ее самой, казалась ему опаснейшим соблазном, бесполезным для брата минорита и его миссии. Подобные убеждения святого могли вызвать только улыбку сожаления у его ученых противников. Убедить их святой не мог, как и сам не мог поддаться их убеждениям. Ученым братьям было совершенно ясно, что для успеха проповеди нужна была ученость. Для учености же необходимы были школы, для школ – относительная оседлость и некоторые смягчения устава. И партия ученых была сильнее Франциска и его товарищей. Сильнее, потому что опиралась на обнаружившиеся тенденции к оседлости и смягчению устава, на непонимание истинных идей Франциска большинством, но естественное желание большинства уступить первенство доминиканцам, пожинавшим плоды своих ученых занятий и ученых проповедей. Она была сильнее, и потому что на ее стороне было сочувствие матери ордена церкви. Понятно, что при таких условиях, еще при жизни Франциска, его орден заметно изменился, приблизившись к традиционным организациям. Сам святой, чувствуя свое бессилие, отказался от руководительства им, предоставив все министрам и низведя себя на положение простого брата, хотя фактически и обладавшего большим авторитетом. Примером своей жизни старался подействовать Франциск на забывший свое святое призвание орден. Вместе с близкими учениками он соблюдал устав во всей его строгости и вновь переживал о себя в разросшемся ордене первичное братство. Но надежды Франциска на великую силу примера были наивны. Орден, руководимый искусной рукой учтивших Франциска, но не следовавших его примеру ученых, шел своею новою дорогой. Ближайшие ученики Франциска жались около своего учителя после смерти около старейших и авторитетнейших его братьев, собирали слова, сказанные серафическим отцом, легенды о нем, растили негодование на новых братьев, но оставались относительно незначительной и медленно пополняющейся, хотя и полной энтузиазма группой. Отношения между ними и руководящими слоями все обострялись. Но в ордене существовали и другие противоречия. Сильно было течение к ослаблению устава, встречавшее сопротивление не только со стороны верных учеников Франциска, ревнителей или зелотов, но и со стороны ученых, литерати, совсем не желавших идти в смягчении устава далее пределов, требуемого их идеалом. Наконец, в демократическом по составу своему ордене всплыло противоречие между клириками и мирянами, временно при генеральном министре Илье, захватившими власть, но потом подавленными первыми. Многие заветы Франциска были забыты. Несмотря на прямое его запрещение, орден получил папские привилегии. Вопреки воле святого, устав был подвергнут толкованию со стороны ближайшего друга его, папы Григория IX. Идеал бедности подвергся ограничениям. Земельных владений у францисканцев действительно не появилось, но движимое имущество ордена, хотя официально и признанное имуществом церкви, приняло значительные размеры. Доходы братьев, прикрытые именем милостыни, возросли. Появились удобные каменные дома в городах, и гордый готический храм поднялся на окраине Ассизи. В идее братья были нищими, потому что собственником всего их имущества считалась римская церковь. По-прежнему они были апостолами, но проповедь уже давно разрешалась не всем, а только тем, кого признавал для этого пригодным министр. По-прежнему братья бродили, но уже в ограниченных пределах и под бдительным надзором орденских властей. Случайные приюты братьев-странников превратились в постоянные общежития. То, что прежде было существом, в значительной степени стало внешностью, прикрывающей близкий к традиционному орден. Новые условия жизни в ордене резко отличались от прежних. Но, во-первых, и теперь, несмотря на влияние старых монашеских традиций, он отличался от старых орденов. А во-вторых, изменения касались вызванными необходимостью и только для энтузиастов францисканского идеала казались отступлениями от него. Ни массы, ни большинство братьев не видели противоречия между новым и старым. Уклонения же от идеала казались легко устранимыми. И когда после долгой борьбы между учеными или обсервантами, названными так за борьбу с тенденциями к излишнему облегчению устава, теми, которые стояли за такие облегчения, лаксаторес или зелотами, Между мирянами и клириками генеральный министр Бонавентура, второй основатель ордена, искусно сочетал программу ученых с относительной строгостью жизни. Орден казался окончательно организованным и окрепшим.